которая была настолько грандиозна, что не сумела сгнить раньше, чем ее уничтожили соседи. Древнекитайская империя Хань проделала тот же самый путь. Как видно из вышесказанного, обскурация характеризуется преобладанием субпассионариев, которые постепенно вытесняют и гармоничные, равновесные особи, особи золотой посредственности, провозглашенные как идеал в инерционную фазу Октавианом Августом в конце первого века до нашей эры. Вытесняют в этой фазе субпассионарий и пассионариев, хотя и те, и другие сосуществуют с ними. И тут нужно задать себе вопрос. Каким же это образом субпассионарии, не способные к сосредоточению, не способные ставить себе цели, вести себя организованно в каких-нибудь маломальских длительных операциях, все разваливающие, оказываются на гребне волны и начинают диктовать всем даже не свою волю, потому что воли у них нет, а свои капризы. Ведь это крайне невыгодно, крайне неприятно и для самих субпассионариев, и, конечно, для всех окружающих. И тем не менее это происходит. Попытаемся уловить механизм этого явления. Для этого бегло посмотрим все фазы римского этногенеза и попытаемся уяснить, как изменялась роль субпассионариев в этнической системе Рима от фазы к фазе.